Письмо незнакомки. Когда известный романист Р. после трехдневной экскурсии в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. 41-й, быстро сообразил он, и этот факт не доставил ему ни радости, ни боли. Бегло просмотрел он шелестящие страницы газеты и поехал в такси к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях и о нескольких телефонных звонках и передал на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво вскрыл пару конвертов, интересных для него благодаря их отправителям. Письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. В это время подали чай. Р. удобно уселся в кресле и пробежал еще раз газету и несколько печатных уведомлений. После этого он закурил сигару и взялся за отложенное письмо. В нем было около 30 страниц, торопливо исписанных неровным незнакомым женским почерком, скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталась ли там какая-нибудь сопроводительная записка. Но конверт оказался пустым, и на нем, так же, как и на самом письме, не было ни адреса отправителя, ни подписи. «Странно», — подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», — гласило вверху обращение или заголовок. Он остановился в удивлении. К нему ли это относилось или к какому-то вымышленному человеку? В нем сразу проснулось любопытство, и он начал читать. «Мой ребенок вчера умер. 3 дня и 3 ночи боролась я со смертью за маленькую хрупкую жизнь. 40 часов грипп сотрясал лихорадкой его бедное горячее тельце, и я не отходила от его постели. Я клала холодные компрессы на его пылавший лобик. Днем и ночью держала в своих руках его неспокойные маленькие ручки. На 3-й вечер я свалилась сама». Мои глаза не выдержали и закрылись помимо моей воли. 3 или 4 часа проспала я, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я его увидела после смерти. Только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ему ручки на белой рубашке, и 4 свечи горят высоко по 4 углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что, когда вспыхивают свечи, тени пробегают по его личику и закрытому рту, и тогда кажется, что его черты шевелятся, и я готова поверить, что он не умер, что он проснется вновь и своим звонким голоском скажет мне что-нибудь наивное и нежное. Но я знаю, он умер. Я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать еще раз надежды, не испытать еще раз разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер. Теперь у меня только ты на всем свете, только ты, ничего не знающий обо мне, веселящийся в это время или забавляющий себя вещами и людьми. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила. Я взяла 5-ю свечу и поставила ее на стол, где я тебе пишу. Я не могу быть одна с моим мертвым ребенком, не выплакав свою душу. А с кем же мне говорить в этот ужасный час, как не с тобой, который для меня был всем и есть все? Я, может быть, не смогу говорить с тобой вполне ясно. Может быть, ты не поймешь меня». Голова моя отупела, в висках стучит, и такая боль во всем теле. Я думаю, у меня жар. Может быть, тоже грипп, который теперь крадется от двери к двери. И это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и не должна была бы ничего больше делать. Иногда у меня совершенно темнеет в глазах. Я, может быть, не смогу даже дописать до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня. С тобой одним хочу я говорить, в первый раз сказать тебе все. Ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, но о которой ты ничего не знал. Однако ты узнаешь мою тайну только тогда, когда тебе не придется отвечать мне». Если то, что сейчас жаром и холодом потрясает мое тело, есть действительно конец, Если мне суждено жить еще, я разорву это письмо и буду опять молчать, как молчала всегда. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем мертвая рассказывает тебе свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не пугайся моих слов. Мертвая ничего не хочет, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что поведает тебе моя стремящаяся к тебе тоска. Поверь мне, только об этом одном прошу я тебя. Никто не станет лгать в час смерти единственного ребенка. Я поведаю тебе всю мою жизнь, эту жизнь, поистине начавшуюся только в тот день, когда я тебя узнала. До того было что-то тусклое и смутное, куда мое воспоминание никогда не спускалось, какой-то погреб, полный запыленных, затканных паутиной вещей и людей, о которых мое сердце ничего больше не знает. Когда ты явился, мне было 13 лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, этот последний вздох моей жизни. Я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас. Вдову скромного чиновника, она всегда ходила в трауре, и худенького подростка. Мы ведь всегда держались незаметно, словно придавленные нашим мещанским убожеством. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что у нас не было дощечки на входных дверях, и никто никогда не приходил и не спрашивал нас. Так давно это было, 15-16 лет тому назад. Нет, ты, наверное, не помнишь этого, мой любимый. Но я... О, я жадно вспоминаю каждую мелочь. Я помню, словно это было сегодня. Тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе. В первый раз увидела тебя. И как могла бы я не помнить этого, если тогда для меня открылся мир? Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала. И пусть тебя не утомит четверть часа послушать обо мне, не устававший всю жизнь любить тебя. Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые жильцы. Они были бедны и ненавидели бедность в своих соседях, в нас, потому что наша бедность не имела ничего общего с их грубостью опустившихся людей. Он был пьяницей и бил свою жену. Мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок. Раз она выбежала, избитая в кровь, простоволосая, на лестницу. Пьяный с криком преследовал ее, пока из других квартир не выскочили люди и не пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с ними и запретила мне разговаривать с их детьми, которые мстили мне за это при всяком удобном случае. Встречая меня на улице, они кричали всякие гадости мне вслед. А однажды закидали меня такими твердыми снежками, что разбили мне лоб до крови. Весь дом единодушно и инстинктивно ненавидел этих людей. И когда вдруг что-то случилось, кажется, мужа посадили за кражу в тюрьму, и она со своей рухлядью должна была выехать, мы все облегченно вздохнули. Пару дней на воротах висело объявление о сдаче помещения, потом его сняли. И через домоуправителя быстро разнеслась весть, что какой-то писатель, одинокий, спокойный господин, снял квартиру. Тогда я в первый раз услышала твое имя. Через 2 дня пришли маляры, штукатуры, столяры, обойщики, чтобы освободить квартиру от следов пребывания ее неприятных обитателей. Они начали стучать молотками, чистить, мести, скрести... Но мать только радовалась, говоря, что теперь настанет конец этим безобразиям в соседней квартире. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть. За всеми работами присматривал твой слуга, этот маленький степенный седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся тихо и деловито. Он сильно импонировал нам всем. Во-первых, потому что камердинер у нас в предместье был совершенно новым явлением, а еще потому, что он был со всеми так необычайно вежлив, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в товарищеские разговоры. Моей матери он с первого же дня кланялся почтительно как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти с благоговением. И сразу видно было, что он, помимо службы, чрезвычайно привязан к тебе. И как я его за это любила, славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему в том, что он всегда может быть возле тебя и служить тебе. Я для того рассказываю тебе все это, любимый мой, все эти маленькие, почти смешные вещи, чтобы ты понял, каким образом ты смог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким я была. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, орел богатства, необычайности и тайны. Все мы в этом маленьком домике в предместье нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты знаешь, как развито любопытство у людей, живущих мелкими узкими интересами, и как поднялось во мне это любопытство к тебе, когда однажды после обеда я возвращалась из школы домой, и перед домом стоял фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх, теперь же переносили отдельные, более мелкие предметы. Я осталась стоять у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи казались мне чрезвычайно странными. Я таких никогда не видела. Тут были индийские башки, итальянские статуэтки, огромные, удивительно яркие картины. И, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я не верила своим глазам. Их сложили стопками у двери. Там принял их слуга и заботливо обмахнул метелкой каждую из них. Охваченная любопытством, бродила я вокруг все растущей груды. Слуга не отгонял меня, но и не поощрял, поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу переплетов. Я только робко рассматривала заголовки на корешках. Тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я думаю, я часами любовалась бы ими, но меня позвала мать. И вот весь вечер я думала о тебе, еще не зная тебя. У меня самой был только десяток дешевых, переплетенных в истрепанную папку книг, которые я все очень любила и вечно перечитывала. Меня мучила мысль, каким должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, который знал все эти языки и был так богат и в то же время так образован. Все эти книги внушали мне какое-то необъяснимое благоговение. Я старалась мысленно создать твой портрет. Ты был старым человеком в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но уже тогда, когда ты представлялся мне стариком, я была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз мечтала о тебе. На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удавалось увидеть тебя, и это еще больше возбуждало мое любопытство. Наконец, на третий день я увидела тебя, и как я была потрясена неожиданностью, когда ты оказался совсем другим, не имеющим ничего общего с образом старого бога, созданным моим детским воображением. Я грезила о добродушном старце в очках. И вот явился ты. Ты — совершенно такой же, как сегодня, ты, не меняющийся, мимо которого бесследно скользят годы. На тебе был прелестный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой юношеской походкой взбегал по лестнице, прыгал через две ступеньки. Шляпу ты держал в руке, и я была неописуемо поражена, увидев твое юное живое лицо и светлые волосы. Я прямо испугалась, до того я была ошеломлена, увидев тебя таким юным, красивым, таким стройным и элегантным. И разве это не странно? В этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что меня и всех других всегда так поражало в тебе, что у тебя какая-то двойственная душа. Ты горячий, легкомысленный, преданный игре и приключениям юноша, и в то же время в области своего искусства неумолимо строгий, верный своему долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я бессознательно почувствовала, что ты ведешь какую-то двойную жизнь, жизнь со светлой, обращенной к внешнему миру стороной, и другую, темную, которую знаешь только ты один. Это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия, я, 13-летняя, магически притягиваемая к тебе, ощутила с первого взгляда. Понял ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой ты был для меня, бедного ребенка? Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в другом огромном мире, вдруг оказался молодым, элегантным, юношески веселым 25-летним человеком. Нужно ли мне еще говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем бедном детском мирке, меня ничто больше не интересовало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством 13-летней девочки думала только о твоей жизни, о твоем существовании. Я наблюдала за тобой, наблюдала за твоими привычками, наблюдала за приходившими к тебе людьми. И все это только увеличивало мое любопытство к тебе самому, вместо того, чтобы его уменьшать, потому что вся двойственность твоего существа отражалась в разнородности этих посещений. Приходили молодые люди, твои товарищи, с которыми ты смеялся и бывал весел. Приходили оборванные студенты, а то подъезжали в автомобилях дамы. Раз я видела директора оперы, видела знаменитого дирижера, которым издали восхищалась в театре. Бывали маленькие девочки, еще ходившие в коммерческую школу и спешившие смущенно юркнуть в дверь. Вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже тогда, когда однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя под густой вуалью даму. Мне ведь было только 13 лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, означало уже любовь. Но я, мой любимый, знаю совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Я гуляла со школьной подругой, и мы, болтая, стояли у ворот. В это время подъехал автомобиль, остановился, и в тот же миг ты порывисто и легко выпрыгнул из него и готов был уже войти в дом. Невольно мне захотелось открыть тебе дверь, я сделала шаг, и мы чуть не столкнулись». Ты взглянул на меня теплым, мягким, окутывающим взглядом, похожим на ласку. Улыбнулся мне, да, именно ласково, улыбнулся мне и сказал тихим и почти дружеским голосом. «Большое спасибо, фрейлин». Вот и все, любимый. Но с этой минуты, с тех пор, как я почувствовала на себе этот мягкий, нежный взгляд, я была твоя. Позже и даже скоро я узнала, что ты даришь этот охватывающий, притягивающий к тебе, окутывающий и в то же время раздевающий взгляд, этот взгляд прирожденного соблазнителя каждой женщине, проходящей мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, открывающей тебе дверь. Узнала, что этот взгляд не зависит у тебя от воли и склонности, но что твое ласковое отношение к женщинам делает твой взгляд совершенно бессознательно мягким и теплым, когда ты его обращаешь на них. Но я, 13-летний ребенок, этого не подозревала. Я была вся охвачена огнем. Я думала, что эта ласка только для меня одной. И в этот миг во мне проснулась женщина, полусозревшая женщина, и она навек стала твоей. «Кто это?» — спросила меня подруга. Я не могла ей сразу ответить, я не могла заставить себя произнести твое имя. В этот миг оно уже было для меня священным, оно стало моей тайной. «Ах, какой-то господин, живущий здесь в доме!» — неловко пробормотала я. «Почему же ты так покраснела?» — дразнила меня подруга. «И именно потому, что кто-то посмел издеваться над моей тайной, кровь еще горячее прилила к моим щекам». Я была смущена и ответила грубостью. «Дура набитая!» — сердито отозвалась я. Я готова была ее задушить, но она расхохоталась еще горячее и насмешливее, и я почувствовала, что слезы бессильного гнева наполняют мои глаза. Я оставила ее и убежала наверх. «С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, избалованному, это слово, но поверь мне, никто не любил тебя так рабски, с такой собачьей преданностью, с такой самоотверженностью, как то существо, которым я была, и которым навсегда осталось для тебя, потому что ничто на земле не сравнится с незаметной любовью ребенка, такой безнадежной, всегда готовой к услугам, такой покорной, чуткой и страстной, какой никогда не бывает исполненная желаний и бессознательных требований любовь взрослой женщины». Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть. Другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям. Они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они играют ею как игрушкой, хвастают ею как мальчики своей первой папиросой. Но я? У меня не было никого, кому я могла довериться. Никто не наставлял и не предостерегал меня. Я была неопытна и наивна. Я бросилась в твою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне росло и распускалось, я поверяла тебе, вызывая в мечтах твой образ. Отец мой давно умер. От матери с ее постоянной озабоченностью женщины, живущей на пенсию, я была далека. Испорченные школьные подруги отталкивали меня, легкомысленно играя тем, что было для меня высшей страстью. И я бросила к твоим ногам все, что обычно раздробляют и делят, все свои подавляемые и каждый раз заново нетерпеливо пробивающиеся чувства. Ты был для меня, как объяснить тебе? Каждое сравнение в отдельности слишком мало. Ты был именно всем, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку оно имело отношение к тебе. Все в моем существовании лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой. Я читала тысячи книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, как ты любишь книги. К удивлению матери, я вдруг начала с невероятным упорством упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой. И предметом моего непрестанного огорчения была четырехугольная заплатка на моем старом школьном переднике, перекроенном из домашнего платья матери. Я боялась, что ты можешь заметить эту заплатку и станешь меня презирать. Поэтому я, взбегая по лестнице, всегда прижимала к этому месту сумку с книгами и всегда боялась, как бы ты все-таки не заметил этот изъян. Но как это было глупо. Ты никогда, почти никогда больше на меня не смотрел. И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подкарауливала тебя. На нашей двери был маленький медный глазок, сквозь круглый вырез которого можно было видеть твою дверь. Это отверстие? Нет-нет, не смейся, любимый. Даже теперь я не стыжусь тех часов. Было моим глазом в мир. Там, в ледяной передней, боясь как бы не рассердить мать, я просиживала в засаде с книгой в руке чуть не целыми днями, как натянутая и звучавшая при твоем приближении струна. Я всегда была полна тобой, всегда в напряжении и возбуждении. Но тебе было так же трудно заметить это, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане, и которые терпеливо считают и отмеряют во тьме твои дни и сопровождают тебя на твоем пути неслышными ударами сердца. Ведь ты лишь раз за миллионы отстукиваемых секунд бросаешь на них свой беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы. Я знала и скоро научилась отличать отдельных твоих знакомых и разделяла их на таких, которые мне нравились, и таких, которые были мне неприятны. С 13 до 16 лет я каждый час жила тобой. Ах, сколько глупостей я выделывала! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука. Я стащила окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе. И он был для меня священным, потому что к нему прикасались твои губы. Сотни раз по вечерам я под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в каких комнатах горит у тебя свет. И таким образом лучше ощутить твое невидимое присутствие. А в те недели, когда ты уезжал, у меня сердце останавливалось всегда от страха, когда я видела старого Иоганна, идущего вниз с твоим желтым чемоданом. В эти недели моя жизнь замирала и теряла всякий смысл. Мрачная, скучающая, раздражительная, ходила я по дому и должна была следить за тем, чтобы мать по моим заплаканным глазам не отгадала моего отчаяния. Я знаю, что все это смешные преувеличения чувств и детские выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем во время этих детских эксцессов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица, потому что при встрече с тобой на лестнице я, боясь твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, как человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы восстановить каждый день твоей жизни. Но я не хочу нагонять на тебя тоску, не хочу мучить тебя. Я только хочу рассказать тебе о прекраснейшем переживании моего детства и прошу тебя не смеяться, что оно так ничтожно, потому что для меня, ребенка, оно означало необыкновенно много. Это было, вероятно, в один из воскресных дней. Ты был в отъезде, и твой слуга вытаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было тяжело, и я, внезапно набравшись храбрости, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь. Он удивился, но не стал возражать, и таким образом я увидела, могу ли я высказать тебе, какое мной овладело благоговение, твою квартиру, твой мир, письменный стол, за которым ты привык сидеть, и на нем цветы в голубой хрустальной вазе. Я увидела твои шкафы, твои картины, твои книги. Это был лишь воровской, украдкой брошенный взгляд в твою жизнь, потому что верный Иоганн, несомненно, не позволил бы мне много разглядывать. Но я этим единственным взглядом впитала в себя всю атмосферу твоего гнезда и запаслась пищей для своих бесконечных грез о тебе наяву и во сне. Это событие, этот быстрый миг был счастливейшим в моем детстве». Я хотел рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, начал, наконец, догадываться, как человеческая жизнь горела и сгорела для тебя. Об этом часе я хотел рассказать тебе, и еще о другом, ужаснейшем часе, который, увы, последовал очень скоро за этим. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не слушалась матери и ни на кого не обращала внимания. Я не заметила, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, отдаленный родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас. Мне это было только приятно, потому что он иногда приглашал маму в театр, и я могла оставаться одна, думать о тебе, подстерегать тебя. А это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить со мной. Я побледнела и почувствовала, как у меня внезапно начало биться сердце. Не возникло ли у нее подозрения, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать была сама смущена. Она нежно поцеловала меня, чего обыкновенно никогда не делала. Раз, другой, притянула меня к себе на кушетку и начала, запинаясь и смущаясь, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячее забилось у меня сердце, только одна мысль внутри отвечала на эти слова. «Мысль о тебе». «Но мы ведь останемся здесь?» — с трудом пробормотала я. «Нет, мы переедем в Инсбрук. Там, у Фердинанда, чудная вилла». Больше я ничего не слышала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать тихонько рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, всплеснув руками, рухнула на пол, как кусок свинца. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, слабое дитя, боролась против подавлявшей меня воли. Даже в эту минуту, когда я пишу, у меня при воспоминании об этом дрожит рука. Я не могла выдать свою настоящую тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, каким-то злобным упрямством. Никто больше не заговаривал со мной. Все совершалось за моей спиной». Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе. Возвращаясь домой, я всегда находила то ту, то иную вещь, проданной или увезенной. На моих глазах разрушалась квартира, а с нею и моя жизнь. И однажды, вернувшись из школы, я увидела, что были упаковщики мебели и все унесли. В пустых комнатах стояли упакованные чемоданы и две складные кровати для матери и для меня. Нам предстояло провести здесь еще одну ночь, последнюю, а утром мы уезжали в Инсбрук. В этот последний день я с удивительной ясностью поняла, что не смогу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не буду знать. Но вдруг мать куда-то ушла. Я вскочила в платье, в котором только что была в школе, и пошла к тебе. Нет, я не шла сама. Какая-то магнетическая сила тянула меня к твоей двери. Я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я сама не представляла себе, чего я хочу. Упасть к твоим ногам, просить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над этим невинным экстазом 15-летней девочки. Однако, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной лестничной площадке, скованная страхом и все-таки гонимая вперед какой-то неведомой силой. Как я, словно отрывая дрожащую руку от тела, заставила ее подняться, и после коротких, но составляющих целую вечность мгновений борьбы, нажала пальцем пуговку звонка. Я по сей день слышу резкий, дребезжащий звон и сменившую его тишину, когда сердце мое перестало биться, и вся кровь во мне остановилась и прислушивалась, не идешь ли ты. Но ты не пришел. Не пришел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад, в нашу разоренную, опустошенную квартиру, и в изнеможении бросилась на какой-то тюк. От пройденных мною 4 шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но под этим утомлением тлела еще не угасшая решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Я клянусь тебе, к этому не примешивалось никакой чувственной мысли. Я была еще совершенно наивна, именно потому, что ни о чем больше не думала, только о тебе. Я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть. Всю ночь, всю эту долгую ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать улеглась в постель и заснула, я выскользнула в переднюю и стала прислушиваться, не идешь ли ты домой. Я прождала всю ночь, всю эту ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ныло, и нигде не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло от двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на холоде и даже не накрылась одеялом. Я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, руки у меня дрожали, приходилось каждый раз вставать, так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя как свою судьбу. Наконец, вероятно, было уже около 2 или 3 часов, я услышала, как отперли внизу ворота, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром. Тихонько отворила я дверь, готовая броситься тебе навстречу, упасть к твоим ногам. Ах, я не знаю, чего бы я, глупое дитя, не наделала тогда. Шаги приблизились, огонек свечи заколыхался по стенам. Дрожа, держалась я за рукоятку двери. Ты это или кто-нибудь другой? Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала заглушенный смех, шуршание шелкового платья и твой тихий голос. Ты шел к себе с какой-то дамой. Как я могла пережить эту ночь, я не знаю. На следующее утро, 8 часов, меня увезли в Инсбрук. У меня не было сил сопротивляться. Мой ребенок вчера ночью умер. Теперь я буду опять одна, если мне действительно суждено жить еще. Завтра придут чужие, одетые в черные, бесцеремонные люди. Принесут с собой гроб. Положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут и друзья и принесут венки. Но что значат цветы возле гроба? Люди станут утешать меня и говорить мне какие-то слова, слова, слова. Но чем люди могут помочь мне? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей». Я узнала это тогда, в те бесконечные 2 года, проведенные в Инсбруке, от 16 до 18 лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила среди своей семьи. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, прекрасно относился ко мне. Мать, словно заглаживая какую-то неосознанную вину передо мной, шла навстречу всем моим желаниям. Я была окружена молодыми людьми, но я отталкивала их всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной вдали от тебя. Я сама зарывала себя в какой-то мрачный мир самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я ненавидела. Я отказывалась ходить на концерты и в театр или принимать участие в веселых поездках за город. Я почти не выходила на улицу. Поверишь ли ты, любимый, что я едва ли знала десяток улиц в этом маленьком городке, где прожила целых 2 года? Я предавалась печали и хотела быть печальной. Я опьяняла себя лишениями. Но моим главным страданием было то, что я не видела тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти. Хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями думала только о тебе, снова и снова перерывая в памяти тысячи маленьких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание. Я, как в театре, разыгрывала в своем воображении все эти мелкие эпизоды. И от того, что я несчетное число раз повторяла каждую секунду минувшего времени, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти, и каждый миг тех минувших лет я чувствую так ясно и горячо, как если бы он еще вчера жил в моей крови. Только тобой жила я в это время. Я покупала все твои книги. Когда твое имя упоминалось в газете, это был для меня праздник. Поверишь ли ты, что я знаю наизусть каждую строчку твоих книг? Так часто я их читала. Если бы ночью разбудили меня и прочли мне какую-нибудь наугад вырванную строку, я могла бы еще теперь, через 13 лет, продолжить ее с того же места. Каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его отношении к тебе». Я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут интересовать тебя. А когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя. Вот ты выходишь в зал, вот садишься на свое место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что один единственный раз видела тебя в концерте. Но к чему рассказывать обо всем этом, об исступленном, трагически безнадежном экстазе одинокого ребенка? Зачем рассказывать эти вещи тому, кто не подозревает, кто ничего не знает о них? Но действительно ли я была тогда еще ребенком? Мне исполнилось 17-18 лет. На меня начали оглядываться на улице молодые люди. Но это только раздражало меня. Любовь или только игра в любовь в помыслах о ком-нибудь другом, кроме тебя, была мне чужда и невыносима, и даже самое искушение я сочла бы за измену тебе. Моя страсть к тебе была неизменна, но с развитием моего тела, с пробуждением моих чувств, она стала более пылкой, более плотской и женственной. И то, чего не могло подозревать дитя, которое, повинуясь бессознательному влечению, позвонило у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью — подарить себя тебе. «Отдаться тебе». Окружающие считали меня робкой, называли тихоней, оттого, что я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне росла железная воля. Все мои мысли и стремления были направлены на одно — назад в Вену, назад к тебе. И я настояла на своем, каким бессмысленным и непонятным ни казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свое дитя. Но я... с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать себе на жизнь. И, наконец, добилась того, что поехала в Вену и поступила на службу к одному родственнику в магазин дамских вещей. Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер, наконец, я прибыла в Вену. Я оставила чемодан на вокзале, вскочила в трамвай. Мне казалось, что он так ползет. Каждая остановка выводила меня из себя. И подъехала к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, сердце пело у меня в груди. Лишь теперь для меня стал живым город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом. Лишь теперь жила я сама, чувствуя твою близость, тебя, мой вечный сон. Я ведь не понимала, что за горами, за долами и реками я была так же чужда твоему сознанию, как теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоем окне отделяло тебя от моего восторженного взора. Я все стояла и смотрела вверх. Там был свет, был дом, был ты, был весь мой мир. 2 года мечтала я об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий мягкий мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я домой. Каждый вечер простаивала я так перед твоим домом. 6 я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой. Но мне была приятна эта суета, так как она отвлекала меня от моих мучительных мыслей. И как только железные шторы с грохотом опускались за мной, я устремлялась к своей любимой цели — увидеть тебя, встретиться с тобой было моим единственным желанием еще хоть раз издали охватить взглядом твое лицо. Прошло около недели, и, наконец, я встретила тебя. Встретила в тот миг, когда как раз этого не ожидала. Я только успела взглянуть вверх на твои окна, как ты перешел через улицу, и вдруг я стала опять 13-летним ребенком и почувствовала, как кровь хлынула к моим щекам. Невольно, против своего внутреннего стремления, против томительного желания почувствовать твой взгляд, я склонила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я стыдилась этого детского трусливого бегства, потому что мое желание было ведь для меня теперь ясно. Я хотела встретиться с тобой, я искала тебя, я хотела, чтобы ты узнал меня после всех этих прожитых в томительных сумерках лет, хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил меня. Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, не обращая внимания на метель и острый режущий венский ветер, простаивала на твоей улице. Часто я целыми часами ждала напрасно. Часто ты выходил, наконец, из дома в сопровождении знакомых. И 2 раза я видела тебя с женщинами. В эти мгновения я чувствовала, что стала взрослой, угадывала какую-то новизну, измененность в моем чувстве к тебе. По той внезапной боли в сердце, которая разрывала мне душу при виде чужой женщины, с такой уверенностью идущей рука об руку с тобой. Я не была поражена. О твоих вечных посетительницах я знала ведь с малых лет. Но теперь это причиняло мне прямо физическую боль. Что-то напрягалось во мне, восставая против этой очевидной, тесной интимности с другой. Один день, детски гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор, я не была у твоего дома. Но каким ужасно пустым показался мне этот вечер упорства и возмущения. На следующий вечер я опять смиренно стояла перед твоим домом, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой жизнью. И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали увидела тебя и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случай хотел, чтобы улица была загорожена какой-то телегой, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение. О, как страшно мне было вспомнить об этом! Тот посвященный женщинам взгляд, нежный, окутывающий и в то же время раздевающий, тот взгляд, который меня, ребенка, превратил в горящую любовью женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал мой, я не в силах была оторваться. А ты уже прошел мимо. У меня билось сердце. Невольно замедлив шаг и уступая неопределенному любопытству, я оглянулась и увидела, что ты остановился и смотришь мне вслед. И по тому любопытству и интересу, с которым ты меня разглядывал, я сразу догадалась, что ты меня не узнал. Ты не узнал меня ни тогда, ни потом. Никогда ты не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты? Тогда ведь в первый раз я испытала свою судьбу — быть неузнанной тобой. Как изобразить тебе мое разочарование? Подумай. За 2 года жизни в Инсбруке, когда я каждый миг думала о тебе и только и делала, что рисовала себе картину нашей будущей встречи в Вене, я, смотря по настроению, перебирала самые печальные возможности наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении. В самые мрачные минуты я представляла себе, что ты оттолкнешь меня, отвернешься от меня, потому что найдешь меня ничтожной, некрасивой, навязчивой. В своих страстных видениях я вкусила все виды твоей неблагосклонности, твоей холодности, твоего равнодушия. Но даже в самые безнадежные мгновения, в минуты, когда я особенно остро осознавала себя недостойной твоей любви, не думала я об этом самом ужасном, что ты вообще совершенно не заметишь моего существования. Теперь-то я понимаю, о, ты научил меня понимать, что лицо девушки, женщины, должно казаться мужчине чем-то крайне изменчивым, потому что оно большей частью представляет собой лишь отражение, то страсти, то детской наивности, то утомления, и расплывается так же легко, как изображение в зеркале. Мужчине легче забыть лицо женщины, чем наоборот, потому что возраст меняет на женском лице игру света и тени, потому что одежда создает для него каждый раз иную рамку. Отвергнутые женщины — самые умудренные, но я, тогда еще молоденькая девушка, не могла так легко понять твою забывчивость, тем более что в результате моих непрестанных мыслей о тебе во мне зародилась какая-то уверенность, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня. Как могла бы я жить, сознавая, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не касается твоей души? И это пробуждение под твоим взглядом, показавшим мне, что ни одна струнка в тебе не помнит меня, что ни одна нить воспоминаний не протянута от твоей жизни к моей, было первым падением в действительность, первым предчувствием моей судьбы. Ты не узнал меня тогда». И когда через 2 дня твой взгляд с известной интимностью охватил меня при новой встрече, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя и которую ты разбудил, а только хорошенькую 18-летнюю девушку, встреченную на том же месте 2 дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и дружелюбно, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня, и, как в тот раз, тотчас замедлил шаг. Я дрожала, я ликовала, я молилась, чтобы ты заговорил со мной. Я чувствовала, что в первый раз я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише и не уклонилась от встречи. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной. Не оборачиваясь, я уже знала, что услышу твой любимый голос, в первый раз обращенный ко мне. Ожидание сковывало меня, и я боялась, что мне придется остановиться. С такой силой билось во мне сердце. Но в этот миг ты подошел ко мне. Ты заговорил со мной со своей обычной веселостью, словно мы были старые друзья. Ах, ты ведь ничего не подозревал. Ты никогда не подозревал о моей жизни. С такой очаровательной непринужденностью заговорил ты со мной, что я была даже способна отвечать. Мы прошли вдвоем всю улицу. Потом ты спросил меня, не поужинаем ли мы вместе. Я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе? Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане. Помнишь ли ты, где это было? О нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же, ибо кем я была для тебя? Одной из сотни, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло напомнить тебе обо мне? Я мало говорила, потому что для меня составляло невероятное счастье быть возле тебя, слушать твои слова. Ни вопросом, ни глупым словом не хотела я растратить эти мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты осуществил мои благоговейные ожидания, как деликатен ты был, с каким тактом себя держал, без всякой навязчивости, без всяких вкрадчивых неожиданностей и с первой же минуты с такой уверенной дружеской интимностью, что ею ты победил бы меня, даже если бы я уже давно всей своей волей, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего 5-летнего ожидания. Было поздно, и мы встали. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Как могла бы я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой? Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты с легкой заминкой в голосе спросил меня, не зайду ли я к тебе поболтать. С удовольствием, повинуясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то неприятно, не то радостно, но явно поразила тебя. Теперь я понимаю твое удивление. Я знаю, что у женщин принято отрицать эту готовность отдаться даже тогда, когда они горят желанием. Принято разыгрывать испуг или возмущение, которые должны быть успокоены настойчивыми просьбами, ложью, клятвами и обещаниями. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь — профессия, проститутки, ответили бы немедленным согласием на подобное приглашение, или же так могла поступить совершенно наивная молодая девушка. Во мне же это была лишь «как мог ты об этом подозревать?» обратившаяся в слава воля, неудержимое стремление тысячи отдельных дней. Как бы то ни было, ты был удивлен. Я начала интересовать тебя. Я чувствовала, что ты во время ходьбы незаметно и удивленно всматриваешься в меня. Твое чувство, это живущее во всех людях магически верное чувство, сразу подсказало тебе, что какая-то тайна, что-то необычное скрыто в этой миловидной податливой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным выпытывающим вопросам я заметила, что ты стараешься отгадать эту загадку. Но я уклонилась от прямых ответов. Я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну. Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я тебе скажу, что ты не можешь понять, чем был для меня подъем по этой лестнице. Какое я испытывала опьянение, смущение, какое безумное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез». Но ты должен понять, что каждый предмет там был как бы пропитан моей страстью и был для меня символом моего детства, моей тоски. Ворота, перед которыми я тысячу раз ждала тебя. Лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя. Глазок, отделявший меня от мира моих стремлений. Коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях. Звук, открываемый ключом двери, заставлявший меня всегда вздрагивать. Все детство, вся моя страсть сосредоточивались на этом небольшом пространстве. Тут была вся моя жизнь, а теперь на меня словно обрушилась буря. Все, все исполнилось, и я шла с тобой, я с тобой, по твоему, по нашему дому. Подумай, это звучит банально, но я не умею иначе сказать. Перед твоей дверью была действительность, тупая, бесконечная повседневность, а за ней начиналось сказочное царство ребенка, царство Аладдина. Подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую я теперь вошла, опьяненная, и ты догадываешься о том, только догадываешься, но никогда не поймешь вполне, мой любимый, что значил в моей жизни этот стремительный миг. Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог подозревать об этом, любимый, если я не оказала тебе никакого сопротивления и подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не мог отгадать тайну моей любви к тебе, которая, наверное, испугала бы тебя, потому что ты ведь любишь только все легкое, невесомое, мимолетное и боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу». Ты расточаешь себя, отдаешь себя миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе невинная, то умоляю тебя, не истолкуй этого неправильно. Я ведь не обвиняю тебя. Ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял. Я сама пришла к тебе, бросилась тебе на грудь, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя. Нет, я всегда буду благодарна тебе». Потому что как богата, как озарена радостью, как напоена блаженством была для меня эта ночь. Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что не звезды у меня над головой, что я не на небе. Нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый. Этот час искупил все. И я помню, когда ты спал, и я слышала твое дыхание, чувствовала твое тело и свою близость к тебе, я плакала в темноте от счастья. Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было попасть в магазин, и я хотела уйти до того, как придет слуга. Он не должен был меня видеть. Когда я, одетая, стояла перед тобой, ты обнял меня рукой и долго смотрел на меня. Было ли это воспоминание, темное и отдаленное, шевельнувшееся в тебе, или просто я показалась тебе красивой и дышащей счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и хотела уйти. Ты спросил меня, «Не возьмешь ли ты с собой немного цветов?» Я сказала, «Да». Ты вынул 4 белые розы из голубой хрустальной вазы на письменном столе. О, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком забралась в твою квартиру. Ты дал мне эти розы, и я целыми днями целовала их. Мы условились еще раз встретиться. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать. Ох, как ненавидела я с самого детства эти путешествия! И ты обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес, до востребования. Своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощание дал мне 2 розы. На прощание. Каждый день, 2 месяца подряд я справляюсь. Но нет, чему изображать тебе эти адские муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя. Я люблю тебя таким, какой ты есть, горячего и забывчивого, увлекающегося и неверного. Я люблю тебя таким, каким ты был всегда и каким остался и теперь. Ты давно уже вернулся, я видела это под твоим освещенным окном, но ты мне не писал. У меня нет ни строчки от тебя в эти последние часы, ни строчки от того, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, я все ждала, но ты не позвал меня». Ни строчки не написал мне. Ни строчки. Мой ребенок вчера умер. Это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый. Дитя одной из тех 3 ночей. Я клянусь тебе в этом. И ты знаешь, что в присутствии смерти не лгут. Это было наше дитя. Я клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, когда я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя извлекли из моего тела. Мое тело было священно для меня благодаря твоему прикосновению. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимоходом прикасавшимися к моей жизни? Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки. Наше дитя, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, быть может, испуганно, быть может, только удивленно, ты спросишь меня, любимый, почему я все эти годы молчала об этом ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он спит во мраке, уснув навек, и лежит, готовый уйти, чтобы никогда, никогда не возвращаться. Но как я могла сказать тебе? Ты никогда не поверил бы мне, незнакомой женщине, покорной подруге 3 ночей, без сопротивления и даже с ответным желанием отдавшейся тебе. Ты никогда не поверил бы мне, безымянной, случайной знакомой, что я осталась тебе верна, тебе, неверному, и лишь с недоверием признал бы ты этого ребенка своим. Никогда, и даже в том случае, если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не смог бы ты освободиться от тайного подозрения, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, чужого ребенка. Ты относился бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, беглая, робкая тень недоверия между тобой и мной. Этого я не хотела. И потом, я ведь знаю тебя. Я знаю тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя». И я знаю, что тебе, любящему только беззаботное, легкое, любящему в любви только игру, было бы неприятно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя связанным со мной. Ты, я знаю, что это было бы независимо от твоей воли, возненавидел бы меня за свою связанность. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут, я была бы тебе в тягость, была бы тебе ненавистна. Я же в своей гордости мечтала о том, чтобы ты никогда в жизни не имел от меня забот. Я предпочла взять все на себя, чем стать для тебя обузой, и хотела быть единственной среди любивших тебя женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но, увы, ты никогда обо мне не думал. Ты забыл меня. Я не виню тебя, любимый. Нет, я не виню тебя». Прости мне, если иногда капля горечи просачивается в мои строки. Мое дитя, наше дитя, лежит ведь мертвое возле меня под мигающими свечами. Я грозила кулаком Богу и называла его убийцей. У меня все спуталось в душе. Прости мне жалобу, прости ее мне. Я ведь знаю, ты добр и отзывчив по природе, ты помогаешь всякому, помогаешь совершенно незнакомым людям, если они обращаются к тебе. Но твоя доброта так своеобразна, она открыта для всякого, и всякий может черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки. Твоя доброта велика, безгранична, но она, ты мне прости, она ленива, она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят, помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты, позволь тебе это открыто сказать, человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловни счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Раз, когда я еще была ребенком, я видела через наш глазок, как ты подал что-то позвонившему у твоей двери нищему. Ты дал ему, прежде чем он успел попросить, и дал много. Но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел. И казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я никогда не забуду твою неспокойную, робкую, избегающую благодарности манеру оказывать помощь. Поэтому-то я никогда и не обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда, и не имея уверенности, что это твой ребенок. Ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег. Но все это с тайным нетерпением поскорее сбросить с себя эту неприятность. Я даже думаю, что ты стал бы уговаривать меня заблаговременно предупредить появление ребенка. А этого я боялась больше всего, потому что чего бы я ни сделала, если бы ты этого пожелал? Как могла бы я в чем-либо отказать тебе? Но это дитя было для меня всем. Оно ведь было от тебя, повторение тебя. Но не ты, счастливый, беззаботный, которого я не могла удержать, а ты, данный мне, так я думала, навсегда, связанный с моим телом, связанный с моей жизнью. Теперь я, наконец, поймала тебя. Я могла ощущать в моих жилах тебя, рост твоей жизни, могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жаждой ласки горела душа. Вот почему, любимой, была я так счастлива, когда знала, что буду иметь от тебя ребенка. Вот почему я скрыла от тебя. Теперь ты все равно не мог убежать от меня. Правда, любимый, я пережила не только месяцы счастья, предчувствованные моей душой. Настали для меня месяцы, полные ужаса и муки и отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я в последние месяцы ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не хотела и жила тем, что продала кое-какие принадлежащие мне вещи. За неделю до родов прачка украла у меня из шкафа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют. Там, куда приходят в своей беде самые бедные, отверженные и забитые, среди подонков и нищеты, там родилось твое дитя. В приюте было ужасно, все казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга. Только общее несчастье, общая мука столкнули нас вместе в этой душной, пропитанной хлороформом и кровью, полной криков и стонов палате. Все унижения, какие приходится претерпеть неимущим, стыд, нравственный и физический, испытала я там в обществе проституток и больных. Как страдала я от цинизма молодых врачей, которые с насмешливой улыбкой приподнимали с беззащитных женщин одеяло, с фальшиво ученым видом давали волю своим рукам. Сколько натерпелось от алчности сиделок. О, там человеческую стыдливость распинают взглядами и бичуют словами. Табличка с твоим именем — вот все, что остается там от тебя. А то, что лежит в кровати, просто кусок содрогающегося мяса, предмет для показа и изучения. Ах, женщины у себя дома, дарящие ребенка взволнованному ожиданием супругу, они не знают, что значит рожать одинокой, беззащитной, чуть ли не на лабораторном столе. И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно думаю о битком набитой смрадной палате, где стоны и грубый смех — перемежаются с кровавыми воплями об этой клоаке позора. Прости, прости меня, что я об этом говорю. Я говорю об этом в первый раз и никогда, никогда больше не буду. Я молчала об этом 11 лет и скоро умолкну навсегда. Но один раз я должна была выплакаться, один раз высказать, какой дорогой ценой досталось мне это дитя, составлявшее для меня счастье жизни и теперь бездыханное. Я давно уже забыла эти часы, забыла их в улыбке ребенка, в его смехе, в своей радости. Но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я должна выплакать ее, должна облегчить свою душу в этот единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только Бога, лишившего это страдание всякого смысла. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю, и никогда я в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилось в муках, когда тело мое сгорало от стыда под любопытными взглядами студентов, даже в мгновение, когда боль разрывала мне душу, я не винила тебя перед Богом. Никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе. Я всегда любила тебя, всегда благословляла тот час, когда я встретила тебя. И если бы повторились те адские часы, и я знала бы наперед, что меня ожидает, я пошла бы на это еще раз, любимый мой, еще раз и тысячу раз. Наш ребенок вчера умер. Ты никогда его не знал. Никогда, даже при мгновенной случайной встрече, твой взор не коснулся этого маленького цветущего создания, твоего создания. Я долго скрывалась от тебя с того момента, как у меня был ребенок. Моя тоска по тебе стала менее мучительной. Я даже думаю, что я любила тебя уже менее страстно. По крайней мере, я теперь не так страдала от своей любви. Я не хотела делить себя между тобой и им. И я отдала себя не тебе, баловню счастья, жившему в стороне от моей жизни, а ребенку, которому я была нужна, которого я могла кормить, целовать и держать в своих объятиях. Я была как будто спасена от своего томления по тебе, от своего рока, спасена этим другим тобой, принадлежавшим по справедливости мне. Лишь изредка, очень редко, мое чувство смиренно влекло меня к твоему дому. Только одно я делала — посылала тебе каждый год ко дню твоего рождения несколько белых роз, точно таких же, какие ты подарил мне тогда после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти 11 лет, кто их тебе посылает? Не вспомнил ли ты случайно о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю и никогда не узнаю твоего ответа. Я довольствовалась тем, что протягивала их тебе из мрака, раз в году позволяя расцвести воспоминанию о том часе. Ты никогда не знал нашего бедного ребенка. Сегодня я упрекаю себя, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика. Ты никогда не видел, как он улыбался и, поднимая свои темные вдумчивые глаза, твои глаза, озарял их лучистым радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой веселый, такой милый. В нем по-детски повторилась вся легкая живость твоего существа, твоя быстрая, пылкая фантазия. Он мог часами с увлечением играть разными вещами, как ты играешь жизнью, а потом подолгу просиживал, серьезно подняв брови над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явственно проявляться свойственная тебе двойственность серьезности и легкомыслия. И чем более он становился похож на тебя, тем больше я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока. Его тетрадки были самые опрятные в классе. И как он был притом хорош в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке. Он был всегда самым элегантным, где бы он ни показывался. Когда я гуляла с ним по берегу в град, о, женщины останавливались и гладили его длинные белокурые волосы. Когда он в Зимеринге катался на санях, люди с удивлением оглядывались на него. Он был такой миловидный, такой нежный и ласковый. Когда он в минувшем году поступил в интернат Терезианум, он носил свою форму и маленькую шпагу, как паж XVIII века. Теперь на нем, бедном, только рубашечка, и он лежит с бледными губами и сложенными на груди руками. Но ты, может быть, спросишь меня, как я могла воспитывать дитя в такой роскоши, как я сумела доставить ему эту светлую, радостную жизнь высшего света? Любимый мой, я говорю с тобой из мрака, я не стыжусь. Я скажу тебе, но только не пугайся, любимый. Я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавала себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники, Сначала я искала их, потом они меня, потому что я была... Заметил ли ты это когда-нибудь? Очень хороша собой. Все, кому я не отдавалась, влюблялись в меня, были благодарны мне, привязывались ко мне. Все любили меня. Только ты не полюбил меня. Только ты, мой любимый. Презираешь ли ты меня теперь, после этого признания? Нет, я знаю, ты не презираешь меня. Я знаю, ты понимаешь все. Поймешь и то, что я поступала так ради тебя, ради твоего второго «я», ради твоего ребенка. Однажды в палате родильного приюта я прикоснулась к ужасам нищеты. Я знала, что бедного всегда попирают, унижают, он всегда является жертвой. И я ни за что на свете не хотела, чтобы твое дитя, твое светлое, чудное дитя выросло на дне, среди голодьбы, среди дикости и пошлости улицы, в ядовитом воздухе задворок. Его нежные уста не должны были знать языка сточной канавы. Его белое тельце не должно было носить жесткого, заскорузлого белья бедноты. У твоего ребенка должно было быть все — роскошь и всевозможный комфорт. Он должен был подняться до тебя, до твоей жизненной сферы. Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Это не составляло для меня жертвы, так как то, что обычно называют честью или позором, не имело для меня значения. Ты не любил меня. Ты единственный, кому должно было принадлежать мое тело. И мне было безразлично, что еще будет с ним. Ласки мужчин и даже их сильная страсть не затрагивали моей души, хотя я очень уважала многих из них, и меня при воспоминании о собственной судьбе искренне трогала их остававшаяся без ответа любовь. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали меня. В особенности, один пожилой вдовец, граф, любил меня как дочь и без конца обивал пороги канцелярии, чтобы добиться приема твоего ребенка, твоего безродного ребенка в Терезианум. 3 раза, 4 раза просил он моей руки. Я могла быть бы теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле. Могла отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, боготворившего его отца, а я — спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась, несмотря на все его просьбы, несмотря на то, что причиняла ему боль своим отказом. Возможно, что это была глупость, потому что я жила бы теперь где-нибудь в тиши, и мое ненаглядное дитя было бы со мной. Но почему бы мне не признаться тебе? Я не хотела связывать себя, хотела в любой час быть свободной для тебя. Где-то в сокровенной глубине души все еще таилась моя старая детская мечта, что ты еще позовешь меня хотя бы только на час. И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя все, лишь бы быть свободной и пойти по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с момента пробуждения сознания, как неожиданием, ожиданием твоего зова. И этот час действительно настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нем, мой любимый. Ты не узнал меня и в этот раз. Никогда, никогда, никогда ты не узнавал меня. Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в протере, на улице. Каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня. Я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину. Говорили, что я хороша, я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты заподозрить во мне робкую девушку, которую ты видел в полумраке своей спальни? Иногда с тобой раскланивался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин. Ты отвечал и бросал взгляд на меня, но этот взгляд был простой вежливостью, знаком минутного интереса. Это был незнающий, чужой, бесконечно чужой взгляд. Я помню случай, когда это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, доставило мне жгучую боль. Я была в опере и сидела в ложе со своим знакомым, а ты в соседней ложе. Во время увертюры свет погас, и я больше не могла видеть твоего лица, но я слышала рядом с собой твое дыхание, как тогда, в ту ночь. А на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая нежная рука. И мной овладело неодолимое желание нагнуться и смиренно поцеловать эту руку, когда-то ласкавшую меня. Вокруг колыхалось море возбуждающих звуков, и желание во мне неудержимо росло. Я должна была делать над собой судорожные усилия, чтобы не уступить этой силе, притягивавшей мои губы к твоей любимой руке. После первого акта я попросила моего друга увести меня. Я больше не могла вынести присутствие в темноте так близко от меня и так бесконечно далеко любимого мной человека. Но час настал, он настал еще раз, последний раз в моей разрушенной жизни. Это было почти ровно год тому назад, в день, следующий за днем твоего рождения. И странно, я весь этот день думала о тебе, потому что день твоего рождения я справляла всегда как праздник. Рано-рано утром я уже вышла и купила белые розы, которые я ежегодно посылала тебе как воспоминание о забытом тобою часе. После обеда я поехала с мальчиком в кондитерскую Демеля, а вечером — в театр. Я хотела, чтобы и он, не зная значения этого дня, ощущал его с ранних лет как некий мистический праздник. На следующий вечер я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым брюнским фабрикантом, с которым жила уже 2 года. Он обожал меня, баловал, хотел так же, как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, по-видимому, беспричинный отказ, хотя засыпал меня и ребенка подарками и был сам очень милый и добрый человек. На концерте к нам присоединилась веселая компания. Мы поужинали в одном из ресторанов на Рингштрассе, и там, среди смеха и шуток, я предложила заглянуть еще в танцевальный зал «Таборан». Обычно такие места были противны мне, с их заученной алкогольной веселостью, и я всегда сама протестовала против подобных предложений. Однако в этот раз какая-то необъяснимая магическая сила заставила меня неожиданно бросить эту мысль, радостно подхваченную остальными. Меня влекло туда смутное желание, словно какая-то неожиданность предстояла мне там. Привыкшие угождать мне, мои спутники быстро встали, и мы пошли, пили там шампанское, и на меня вдруг нашла какая-то дикая, незнакомая мне нездоровая веселость. Я пила и пила, подхватывала озорные песенки и испытывала неудержимое желание танцевать и смеяться. Но вдруг что-то содрогнулось во мне, словно холодом или огненным жаром обдало мое сердце. За соседним столиком сидел ты со своими друзьями и смотрел на меня восхищенным и полным желания взглядом, тем взглядом, который всегда имел надо мной такую власть. В первый раз за 10 лет я вновь ощутила могущество твоего страстного взгляда. Я задрожала, я чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших со мной за столом не заметил моего смущения. Оно потонуло в раскатах смеха и музыки. Все сильнее воспламенялся твой взор и все более обжигал меня. Я не знала, узнал ли ты меня наконец или желаешь меня как другую, незнакомую женщину. Кровь прихлынула к моим щекам, и я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как смущена я была твоим взором. Незаметным движением головы ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла из зала. Затем ты поспешно расплатился, простился с товарищами и вышел, еще раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала как в ознобе, как в лихорадке, не могла говорить, не могла справиться с волнением. Как раз в этот миг негритянская пара, прищелкивая каблуками и вскрикивая, пустилась в какую-то странную пляску. Все стали смотреть на них, и я воспользовалась этим мгновением. Я встала, сказала своим друзьям, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой. Ты стоял у вешалок и ждал меня. Когда я подошла, твой взор прояснился. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу. Я сразу увидела, что ты не узнал меня, не узнал во мне ни ребенка давно минувших лет, ни девушку. Тебя тянуло ко мне как к чему-то новому, неизвестному. «Найдется у вас как-нибудь и для меня часок?» — спросил ты. И по уверенности твоего тона я почувствовала, что ты принимаешь меня за одну из этих дам, которых можно купить на вечер. «Да?» — ответила я, тоже дрожащая, само собой подразумевающаяся «да», которая однажды, более 10 лет назад, сказала тебе девушка в сумерках улицы. «Когда же мы могли бы увидеться?» — спросил ты. «Когда вам угодно?» — ответила я. «Перед тобой у меня не было стыда». Ты взглянул на меня немного удивленно, с тем же недоверчивым любопытством и недоумением, как тогда, когда я совершенно так же поразила тебя поспешностью своего согласия. «Могли бы вы и сейчас?» — несколько нерешительно спросил ты. «Да», — ответила я. «Пойдемте». Я направилась к вешалке, чтобы взять свое манто. Тут я вспомнила, что у моего друга был общий номерок от нашего платья. Возвратиться и попросить номерок было бы невозможно без сложных объяснений. С другой стороны, пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, столь желанным все эти годы, я не хотела. Я не колебалась ни секунды. Набросив на плечи только шаль, я вышла в сырую темную ночь, не заботясь о своем манто, не думая о добром, внимательном ко мне человеке, с которым жила уже несколько лет и поставленном мною теперь в самое нелепое и унизительное положение перед друзьями, в положение глупца, у которого его возлюбленная убегает по первому зову чужого человека. О, в глубине души я сознавала всю низость и неблагодарность своего поведения. Я чувствовала, что поступаю бессмысленно и наношу своему другу смертельную обиду. Чувствовала, что разбиваю свою жизнь. Но что значила для меня дружба и вся жизнь в моем нетерпении вновь ощутить твои губы и мягкую ласку твоих слов? Так я любила тебя. Теперь я могу сказать тебе это, когда все минуло и прошло. И я верю, если бы ты позвал меня с моего смертного одра, у меня нашлись бы силы встать и пойти за тобой. У входа стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою милую близость и была так же опьянена, так же детски смущена, как при нашей первой встрече. Как и в первый раз, после более чем десятилетнего перерыва поднялась опять по лестнице. Нет, нет, я не могу тебе рассказать, как я в эти мгновения переживала все вдвойне, в прошлом и в настоящем, и во всем ощущала только тебя. В твоей комнате мало что изменилось. Прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели, но в общем все показалось мне таким знакомым, а на письменном столе стояла ваза с розами. Моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе на память о той, кого ты все-таки не вспомнил, все-таки не узнал даже теперь, когда она была возле тебя, и ты соединял с ней уста и руки. Но все же мне было приятно, что ты заботился о цветах. В них тебя все-таки окружала частица моей души, дыхание моей любви. Ты обнял меня. Снова я осталась у тебя на всю долгую ночь, но и ногую ты не узнал меня. Счастливая принимала я твои изощренные ласки и видела, что твоя страсть не знает разницы между любимой и купленной женщиной, что ты предаешься своим желаниям со всей беспечной расточительностью своей натуры. Ты был так нежен и деликатен со мной, взятый из ночного ресторана, так благороден и сердечен, почтителен и в то же время так страстен в наслаждении женщиной, что я, пьянее от старого счастья, почувствовала опять эту двойственность твоего существа, твою одухотворенность в чувственной страсти, еще ребенком покорившую меня. Никогда не встречала я человека, который так пламенно отдавался бы во власть минуты, с такой яркостью, обнажал бы сокровеннейшие недра своей души, чтобы затем, увы, угаснуть в какой-то бесконечной, почти неестественной забывчивости. Но и я забыла о себе. Кто была я здесь, в темноте, возле тебя? Была ли я та наивно влюбленная девочка? Была ли я мать твоего ребенка? Была ли я та незнакомка? Ах, все было так знакомо, уже пережито и все же так упоительно ново в эту страстную ночь. И я молилась, чтобы ей не было конца. Но настало утро. Мы встали поздно, и ты пригласил меня остаться позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в столовой невидимой услужливой рукой, и болтали. Ты опять говорил со мной открыто и сердечно, избегая нескромных вопросов и не выпытывая, кто я такая. Ты не спрашивал ни имени моего, ни адреса. Я была для тебя случайным приключением, чем-то безличным, жгучей минутой, бесследно исчезающей во мгле забвения. Ты рассказывал, что скоро предпримешь большое путешествие в Северную Африку на 2 или 3 месяца. Я вздрогнула среди своего счастья, потому что в ушах у меня уже звучало «Прошло, прошло и забыто». С какой радостью бросилась бы я перед тобой на колени и закричала Возьми меня с собой, тогда ты узнаешь меня наконец, после стольких лет. Но я так робела, так боялась, была такой слабой перед тобой. Я только пробормотала: как жаль. Ты, улыбаясь, взглянул на меня. Тебе в самом деле жаль? Тогда мной овладел внезапный порыв. Я встала и долго и твердо смотрела на тебя. Потом я сказала: человек, которого я любила, тоже постоянно уезжал. Я смотрела на тебя, в самую глубину твоих глаз. Теперь он узнает меня, стонала и дрожала в моей груди. Но ты улыбнулся мне и, утешая, сказал: из путешествий ведь возвращаются. Да, ответила я, возвращаются, но успев забыть. Была какая-то загадочная странность в том, как я это сказала, потому что теперь встал и ты и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской. Ты взял меня за плечи. «Хорошее не забывается. Тебя я не забуду», — сказал ты. И при этом твой взор погрузился в глубину моих глаз, словно ты старался запечатлеть в памяти мой образ. И, чувствуя, как проникает в меня этот ищущий взор, впитывающий в себя все мое существо, я подумала, что наконец пелена упадет с твоих глаз. Он узнает меня, узнает меня. Душа моя ликовала при этой мысли. Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня, и никогда я не была более чужда тебе, чем в этот миг. А то ты не сделал бы того, что ты сделал через несколько минут. Ты поцеловал меня. Ты еще раз страстно целовал меня. Мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы, и когда я подошла к зеркалу и смотрела в него, я увидела, я чуть не упала от ужаса и стыда. Я увидела, как ты тайком сунул в мою муфту две крупные купюры. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, чтобы не ударить тебя по лицу! Ты платил за эту ночь мне, любившей тебя с детства, и матери твоего ребенка. Я была для тебя только проституткой с Таборона, не больше. Ты заплатил за меня. Мало того, что я была забыта тобой, я должна была еще испытать унижение от тебя. Я начала торопливо хватать свои вещи. Я хотела уйти, поскорее уйти. Мне было слишком больно. Я схватила шляпу, она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут меня охватило могучее неудержимое желание. Я хотела сделать еще одну попытку напомнить тебе о себе. «Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз?» «С удовольствием», — ответил ты и быстро вынул цветок. «Но, может быть, тебе подарила их женщина, которая тебя любит?» «Возможно», — сказал ты. «Я не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их люблю». «Я взглянула на тебя. Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой?» Ты изумленно посмотрел на меня. Я твердо встретила твой взгляд. «Узнай меня, узнай же меня, наконец!» — кричал мой взор. Но твои глаза светились лаской и неведеньем. Ты еще раз поцеловал меня, но ты меня не узнал. Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. Передней я столкнулась с твоим слугой Иоганном. Он проворно отскочил в сторону, услужливо открыл передо мною дверь, и в этот миг, ты слышишь, в этот короткий миг, когда я заплаканными глазами поглядела на старика, в его глазах блеснул какой-то свет. В этот миг, ты слышишь, в этот миг Иоганн узнал меня, ни разу не видев с детства. Я хотела встать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только вырвала из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня. В этот миг он, пожалуй, больше отгадал обо мне, чем ты за всю твою жизнь. Все люди любили меня, все были ко мне добры. Только ты один забыл меня. Только ты один ни разу не узнал меня. Мой ребенок умер. Наш ребенок умер. И теперь у меня нет никого на всем свете, кого бы я любила, кроме тебя. Но кто ты для меня? Ты, ни разу не узнавший меня, проходивший мимо меня, как мимо пустого места, наступающий на меня, как на камень, живущий своей жизнью и заставляющий меня без конца ждать. Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке. Но это был твой ребенок. Он жестоко покинул меня и отправился в путешествие. Он забыл меня и больше не вернется. Я опять одинока. Более одинока, чем когда-либо. У меня ничего нет. Ничего нет от тебя. Ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти. И если кто-нибудь произнес бы при тебе мое имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя? Почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя. Я не хочу бросить свое горе в твой озаренный радостью дом. Не бойся, что я стану надоедать тебе. Прости меня. Я должна была выплакать свою душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была поговорить с тобой. Потом я опять уйду во мрак и буду молчать, как я всегда молчала возле тебя. Но ты не услышишь этого крика, пока я жива. Только когда я умру, получишь ты это мое завещание. Завещание женщины, любившей тебя больше, чем все другие, и которой ты никогда не узнавал, всегда ожидавшей тебя, и которую ты не позвал. Может быть, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз буду непослушна тебе. Я не услышу тебя из своей могилы. Я не оставлю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил. Никогда ты не узнаешь меня. Никогда. Такова была моя судьба при жизни. Пусть будет так и теперь, когда я умираю. Я не хочу звать тебя в мой последний час. Я ухожу. И ты не знаешь ни моего имени, ни моего внешнего облика. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть. Я не могу больше писать. У меня такая тяжесть в голове. Все тело ломит, у меня жар. Кажется, мне придется сейчас лечь». Может быть, это скоро пройдет, а может быть, судьба на этот раз жалится надо мной, и мне не придется видеть, как унесут мое дитя. Я больше не могу писать. Прощай, любимый, прощай. Благодарю тебя. Все, что было, было прекрасно. Несмотря ни на что, я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо. Я сказала тебе все, что ты теперь знаешь, вернее, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и в то же время эта любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет недоставать меня. Это меня утешает. Ничто не изменится в твоей красивой светлой жизни. Я не омрачу ее своей смертью. Это утешает меня, мой любимый. Но кто? Кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза будет пуста. Легкое дуновение моей жизни, раз в год залетавшее в твою жизнь, развеется и оно. Любимый, послушай, я прошу тебя, это моя первая и последняя просьба к тебе. Исполни это ради меня. Каждый раз в день твоего рождения, ведь это день, когда думают о себе, бери розы и ставь их в вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году служат панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид. Я верю только в тебя. Я люблю только тебя и жить еще хочу только в тебе. Ах, только один день в году, тихо-тихо, как я жила возле тебя. Я прошу тебя, исполни это, любимый. Это моя первая просьба к тебе и последняя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Прощай. Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом он долго сидел задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем о ребенке соседей, о девушке, о женщине в ночном ресторане. Но воспоминания неясные, расплывчатые, как мерцание камня, видимого сквозь воду на дне реки. Беспрестанно набегали тени и мешали сложиться отчетливому образу. В его чувствах оживали воспоминания, но он все-таки не мог вспомнить. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Тут его взор упал на голубую вазу на письменном столе перед ним. Она была пуста. В первый раз за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул. Ему показалось, что распахнулась дверь, и холодный ветер повеял из другого мира в его спокойную комнату. Он чувствовал дыхание смерти и дыхание бессмертной любви. Что-то раскрывалось в его душе, и он думал об умершей жизни как о чем-то бестелесном, как об отдаленной, страстной музыке.